Довольно улыбнувшись и усилив свой голос магией, тот громко обратился к ним ко всем. «Объяснять, что ваше положение безвыходное, было бы слишком утомительно. Зная Вионов, вы бы обязательно принялись спорить и умничать. Таких зануд свет не видывал. Так что я решил дать вам самим в этом убедиться. Хотя, конечно, если вы все-таки захотите спрыгнуть со стены и отдаться безумию в этом очаге, то препятствовать я тоже не буду. Я даю вам право выбора, и в этом вы свободны. Чего ты хочешь?» — крикнул Морис, чувствуя, что переговоры с врагом все еще его задача, как начальника всех этих людей. «Все просто», — улыбнулся их похититель, — «я предлагаю вам продолжить работу на знакомом вам оборудовании над уникальными задачами. Причем, готов поручиться, что под моим руководством вы добьетесь гораздо большего в своих исследованиях, чем могли бы, продолжая работать на свой бывший клан, а в перспективе мы вместе спасем человечество. А если мы откажемся?» – спросил Морис, хотя уже и понимал, что согласится. Макс пожал плечами. «Как я и сказал, тогда вы можете попытаться самостоятельно прорваться в город прямиком через очаг уровня Эпсилон. Как я и ожидал, ученые Вионы не были настроены на бессмысленное сопротивление, особенно, когда поняли, где именно оказались. Очаг предоставлял им сразу два аргумента. Во-первых, никто в своем уме не хотел становиться мутантом, а во-вторых, исследователи сразу же сообразили, что отсюда их никто не вытащит, а с другой стороны, никто до них не доберется. Например, взбешенная Катарина. А то, что она будет в ярости от произошедшего, было совершенно очевидно для любого, кто знал ее дольше нескольких часов. Еще одним аргументом стало появление Луи. Многие столичные ученые так или иначе были с ним знакомы, так что когда я повел их в один из залов форта, чтобы все обсудить, то он уже их там ждал. Сам Луи к этому моменту окончательно перестал рефлексировать на тему своего предательства и с головой ушел в работу. Теперь, когда у нас под боком развивался свой маленький муравейник, недостатка в ингредиентах для изучения не было, да и все плюсы близкого очага он тоже успел оценить. Твари здесь плодились в огромных количествах, но для нас это значило лишь одно – сырье. Очень много сырья, большая часть которого отправлялась по подземным тоннелям прямиком на перерабатывающие заводы. Но самые редкие и интересные ингредиенты оседали в стенах старого форта. Теперь именно здесь находилась самая крупная и технологичная лаборатория Рихтеров. Хотя при взгляде на нее снаружи так и не скажешь. Мы отреставрировали одну из замковых пристроек, которая, несмотря на ремонт, издалека все еще выглядела как средневековая. Но зато внутри все было обустроено по последнему слову техники, да и ремонт там был совершенно современный. Даже материалы стены пола были выбраны таким образом, чтобы легко поддерживать стерильность помещений. В общем, жаловаться на условия работы нашим ученым было совершенно незачем. К слову, Луи практически с самого начала работал не один. В помощь ему, да и для контроля, чего уж скрывать, я перевез в старый форт еще часть верных мне людей. К тому же, тех, у кого к Вионам свои особые счеты, а именно, лекарей, которых мы вытащили из клиник, где их собирались растащить по частям. Многие из них оказались не только медиками, но и неплохими биологами и химиками. Так что теперь они с удовольствием повышали свою квалификацию под чутким руководством Луи. Ну а я был спокоен, что Вион не скроет от меня ничего важного. Хотя, теперь я уже и так в нем почти не сомневался. Луи крайне серьезно относился к тому факту, что мы спасли ему жизнь, и не дал мне ни одного повода усомниться в том, что у него есть какие-то иные мотивы. Но вот новые Вионы — это совершенно другая история. Я их не спасал, а похитил, буду называть вещи своими именами. Так что у них нет ни малейшей причины быть мне благодарными, и ожидать от них настоящей верности будет трудно. Во всяком случае сейчас. А значит, оставлять их в лаборатории совсем без присмотра, надеясь на их честность, было бы крайне глупо. Так что, может быть, мои новые лаборанты и не были достаточно опытными учеными, но зато являлись в некотором роде гарантом того, что Вионы не наделают глупостей. А в будущем я все-таки рассчитывал решить эту проблему полностью. Все же, я предпочитаю, чтобы мне служили не из безысходности и по принуждению, а потому что сами этого хотят. Так что после того, как мы обсудили непосредственно дела и проекты, над которыми они будут работать, я собрал обратную связь насчет того, чего им здесь будет сильно не хватать. Конечно, пока я не мог им предложить встречи с друзьями и родственниками по понятным причинам, но привезти в форт какие-то их любимые вещи и питомцев, Вполне. Особенно этому обрадовалась одна девица. Кажется, Инис. А уже на следующий день все приступили к работе, и я получил первые новости. Ян Тёллер, самый перспективный из всех моих лекарей и ученых, пришел ко мне с докладом, сразу же как только всплыли интересные подробности о проектах секретной лаборатории Вионов. Как оказалось, они изучали не только влияние скверны на тела людей и магов, но и самих тварей очага. Причем это то, о чем они рассказывали наименее охотно. Среди образцов, которые мы вывезли вместе с оборудованием, нашлись несколько крайне любопытных. Осмотрев их, я сразу же вызвал к себе их бывшего директора. «Морис, что именно вы изучали в этом проекте?» Прямо спросил я, «И откуда у вас вообще эти биоматериалы?» «Из очагов, разумеется», мгновенно отозвался он, но испуганный взгляд выдавал его с головой. «Эти из очагов», согласился я, выложив перед ним части тел летяг, толстяков и прочих обычных мутировавших тварей. «Но откуда эти?» Я осторожно достал один из контейнеров с крайне необычными образцами, каких даже я никогда не видел. Морис помрачнел. «Не думаю, что вы мне поверите, но я и сам понятия не имею. Их доставила лично Катарина в атмосфере глубокой секретности. Приказала не задавать лишних вопросов и беречь эти образцы как зеницу ока». Морис был прав. Верить мне в это не хотелось. Я очень заинтересовался этими биоматериалами. Слишком уж странными они были даже по меркам твари очага. Все дело в том, что как бы сильно ни мутировали монстры, все равно в них оставалось что-то от того создания, которое изначально изменяло скверна. У них просто появлялись новые клетки, как своего рода болезнь, которая и меняла их до неузнаваемости. Но при этом и старые клетки тоже оставались. Так что при необходимости мы могли бы докопаться до истины, до того, кем изначально были эти существа. А то, что я видел сейчас, либо скверно полностью изменило их, не оставив даже намека на то, что это существо когда-то принадлежало природе нашего мира, либо оно изначально было чужеродным. И, когда я еще немного надавил на бывшего директора секретной лаборатории, он подтвердил мои предположения. «Если хотите знать мое мнение», — все-таки решился Морис, — «я не верю, что эти твари с нашей планеты. Не могу поверить, что за такое короткое время мы лишились практически всего нашего влияния в столице», — громко высказался Жерар Вион на клановом совете. Катарина бросила на него полный ненависти взгляд, но его это ничуть не смутило. Наоборот, он снова высказался. «Дорогая Катарина», — с притворной заботой в голосе начал он, — «может быть, тебе стоит взять передышку и как следует отдохнуть? Я с удовольствием возьму все дела в столице на себя». Княгиня молчала, внимательно глядя на своего кузена. Жерар всегда ее бесил. Хотя он младше на несколько сотен лет, да на порядке ее слабее, но все-таки сумел сколотить вокруг себя довольно большую клику, которая поддерживала его в стремлении к власти. Он всегда мечтал сам встать во главе клана Вион и не упускал случая задеть Катарину в любой момент, когда бы она не допускала ошибки. Но, если обычно это были какие-то мелочи, поэтому она лишь великодушно его осаживала, то сейчас творился самый настоящий хаос. Ее империя по-настоящему рушилась, рассыпалась на части. А этот придурок и те, кто его поддерживают, думают, что это все еще невинные политические игры. Княгиня и без того была на взводе, а сейчас ее накрыло просто бешенство. Кое-как сдержавшись и проигнорировав Жерара, она продолжила собрание, но тот, привыкнув, что ему все сходит с рук, продолжил играть с огнем. «Что ж, я вынужден выразиться резче, милая моя кузина, ты не справляешься, из-за этого клан несет потери. Нам просто необходимо что-то поменять, пока нас не раздавили другие великие князья, воспользовавшись ситуацией. И ты предлагаешь поменять меня?» — с опасной ухмылкой спросила его Катарина. «Временно, кузина, только временно». Наконец, испугавшись, отозвался он. «А я думаю, что это состав совета нуждается в существенных изменениях», — жутким голосом продолжила великая княгиня. «Те, кто не может оценить серьезность ситуации и надеются устроить еще больший хаос в моем клане», — с нажимом буквально прорычала она, — «достойны ли они вообще носить фамилию Вион?» «Я думаю, что нет». Жерар схватился за горло и прохрипел: «Не надо, Кэт, пожалуйста». Но вместо того, чтобы его пощадить, Катарина направила свой гнев еще на некоторых из присутствующих здесь, а именно на самых верных его сторонников. Через минуту все было кончено. И после того, как тела вынесли из зала, княгиня объявила: «Мне плевать на любые политические последствия. Как плевать, что вы об этом думаете. Раз никто больше не способен осознать масштаб проблемы, то я, как всегда, возьму все на себя. Мы объявляем полную мобилизацию. Мне нужны все боевые маги клана, и мы уничтожим всех, кто встанет у нас на пути. Бергманов, Демиров, Мая, всех, кто посмел пойти против Вионов, ждет смерть. Глава 16. Из всех, кого я собрал в лаборатории, только Марис знал истинную причину встречи. Все остальные переглядывались с удивлением, пытаясь понять, зачем мне понадобился такой разношерстный состав участников разговора. Общались мы в самом высокотехнологичном зале из всех, что мы оборудовали. Работающих здесь сотрудников пришлось временно выставить за порог. Все ради наглядности. Именно здесь находились образцы со всеми видами органов и тканей, которые изучали на предмет воздействия скверны. Для Мариса и Луи это было привычное место работы. А вот Ольга и Алина оказались здесь впервые и с любопытством разглядывали все вокруг. Внучку я позвал, чтобы она была в курсе происходящего, как моя прямая наследница. А Алину, потому что ее познания в химерологии росли день ото дня, а самым частым материалом, которым она пользовалась, были твари очага. Последним я пригласил Яна Кёллера, спасенного из лап торговцев органами лекаря. Его квалификация быстро росла. Я надеялся, что в будущем Кёллер станет ценным сотрудником и лучшим специалистом клана. Конечно, по уровню знаний он еще значительно уступал Луи и Марису, но зато был бесконечно предан клану. В будущем я рассчитывал сделать его одним из руководителей лаборатории. Вионам я по-прежнему не слишком доверял. Обойдусь без долгих вступлений, начал я. Вы, скорее всего, не понимаете, зачем я вас тут собрал. Я догадываюсь, мрачно отозвался Марис. Остальные молчали, терпеливо ожидая, пока я все им объясню. Как вы знаете, начал я, все твари очага изменяются по определенным схемам. Вот взять, к примеру, прыгунов. Все они изначально обычные мелкие животные нашего мира. Зайцы, ежи, белки, барсуки и так далее. Толстяки получаются из животных покрупнее. Кабаны, волки, олени. С летягами тоже все понятно, они мутируют из птиц. В общем-то, даже боссы, это сильно измененный обычный зверь, напитавшийся энергией скверны. Все собравшиеся кивают, а в их глазах зреет вопрос, с какой радости я повторяю прописные истины. Ничего, сейчас поймут. Вернемся к прыгунам, продолжил я, самое интересное как раз то, что к какому бы виду ни принадлежал зверь изначально, мутация ведет его к определенному шаблону. Все зайцы и белки, которые становятся прыгунами, в то же время становятся похожи друг на друга, чуть ли не как две капли воды. Летяги тоже, задумчиво прокомментировала Алина, а вот толстяки нет. Правильно, подтвердил я, но там тоже есть определенные шаблоны. К примеру, существа одного вида, чаще всего изменяются лишь в нескольких вариантах. По большому счету, толстяки – это всегда просто до предела усиленная обычная особь. Даже если в толстяка слепляется несколько животных, они создают существо фиксированного размера. Да и поведение у всех примерно одинаковое, добавила Ольга. Навалиться массой, удержать и подставить под атаку мелких тварей. Именно, подтвердил я, мутанты сохраняют в себе черты прародителей, но при этом меняют и облик, и поведение. Все вы знаете, что главной своей целью – каждая тварь очага считает защиту главного самоцвета. А вы когда-нибудь задумывались, зачем, в каком смысле зачем, не понял Луи, такова их природа. Он то как раз испытал действие защитников очага на собственной шкуре. А в чем заключается их природа? Ухватился я за ответ. Другими словами, зачем нужно защищать очаги? Кто дает монстрам такое указание? Какая у этого цель? Марис хмыкнул. Не уверен, правильно ли я понял, мы собрались здесь, чтобы на полном серьезе обсуждать разумность очагов. А что тебе не нравится, Вион? Наехала на него Ольга. Ты вообще бывал хоть в одном очаге до этого момента? Думаешь, ты мог делать правильные выводы, отсиживая свою драгоценную задницу в тепле городских квартир? Марис сразу же стушевался. Нет, вы не так меня поняли. Я и сам считаю, что с этими мутациями не все гладко. Но что касается самого очага, это же просто самоцвет благодати. Сгусток энергии скверны, только и всего. Как он может что-то приказывать? Для этого надо быть разумным. Хороший вопрос, вмешался я. Пока Ольга не разорвала Мариса на куски, она всегда крайне негативно реагировала, когда кто-то начинал со мной спорить, кто-то, кроме нее самой. Конечно, мы все привыкли считать очаги чем-то вроде стихийного бедствия. Они появляются и оттесняют человечество, создавая непригодную для жизни территорию. Но сама жизнь внутри не исчезает, она становится другой. Что, если во всем этом безумии есть некая система? Я, как и Морис, до этого никогда не бывал в очагах, задумался Луи, но, судя по тому, что видел в Каппе, мне тоже показалось, что у всего этого есть какая-то цель. Чем выше уровень и больше возраст очага, тем сильнее изменяются его обитатели. В том же Эпсилоне они уже не похожи на толстяков или тяг, я кивнул, и это тоже наталкивает на определенные выводы. Например, уточнил Морис, только уже гораздо скромнее, чем в прошлый раз, но Ольга все равно успела зло на него зыркнуть. Например, что очаг не просто стремится захватить как можно больше территории нашего мира, но и подгоняет их под какой-то свой идеал. Ян, услышав это, нахмурился и впервые решил высказаться. Но какой во всем этом смысл? Кому и для чего нужно это делать? Как лекарь, я всегда относился к этому как к своего рода болезни, которую просто нужно вылечить. Парень довольно верно обозначил суть очагов. Для современного мира это было даже непривычно. Обычно об этом вообще мало кто задумывается. А если и задумывается, то считает очаги чем-то вроде шахт с ресурсами, а не проблемой. Ты правильно заметил, отозвался я, вот только эта болезнь является таковой лишь для нас. Для кого-то, это может быть естественной средой обитания. Для тех, к чьему подобию стремятся трансформироваться монстры. Для кого скверно, это родной дом. Макс, ты сейчас просто размышляешь? Изумленно распахнула глаза Ольга. Я никогда не исключал такую возможность, кивнул я, но теперь получил доказательство. В этих тканях нет ничего с нашей родной планеты. Либо это финальный уровень трансформации, либо эти существа пришли откуда-то еще. Пришли, потому что получили готовый плацдарм для вторжения. Естественно, после этого меня завалили вопросами, ответа на большинство из которых у меня не было. Откуда Катарина взяла образцы? Что это за существа? Разумны ли они и откуда они? Черт возьми, взялись, ничего из этого не знал ни я, ни оба Виона. Конечно, они могли скрывать правду, но судя по ошарашенным физиономиям, они либо были великолепными актерами, либо их держали в таком же неведении, как и остальных. Зато теперь, когда впереди забрезжила столь удивительная тайна, они накинулись на исследование с удвоенным усердием. А я внезапно получил сообщение от Ли Фэнь, в котором она настойчиво просила о встрече. Зная, что без повода она никогда не сорвет меня с места, конечно, я не стал затягивать. Тем более, что на дорогу до столицы у нас сейчас уходит примерно 6 часов. Поездом, конечно, было бы быстрее, но зато появится куча ненужных вопросов. В том же форте Юг меня особо никто не ждал, и человек, в одиночку выходящий из очага, чтобы сесть на поезд, вызовет нездоровую сенсацию. В то время как через метро я мог попасть прямиком в нужное здание, даже не выходя на улицу. На территории защищенной резиденции Рихтеров, которая, правда, юридически теперь принадлежала Мая, я мог не сильно опасаться вражеских шпионов, но все-таки Ли Фэнь меня встретила прямо на станции в подвале исследовательского центра, чего раньше никогда не делала. Обычно я просто прямиком проходил в ее кабинет для переговоров. Видя мое удивление, она пояснила, в резиденцию прибыло много сотрудников из других городов, в том числе и в службе безопасности. Я решила, что если они не будут знать тебя в лицо, то лишатся и возможности разболтать о твоем появлении. Так что, вот, она протянула мне пару бейджей золотого цвета на цепочке, тут особый чип. Просканировав его, наши охранники моментально перестанут задавать вопросы. Один для тебя, а второй для любого, кого ты решишь сюда направить. Я нахмурился. Ты уверена, что это безопасно? Я так понимаю, это не единственные такие бейджи. Что, если кто-то из сотрудников их потеряет? Или продаст врагам? Сама знаешь, большинство Мая еще не прошли проверку временем. Нет никакой гарантии, что они нам верны. Я все продумала, уверила она меня, все остальные бейджи именные. Только те, что сейчас у тебя, не привязаны к конкретному человеку. Остальные просто не будут работать, если их возьмет в руки кто-то чужой. И как именно ты это провернула? Заинтересовался я, а главное, почему я об этом узнал только сейчас? Так это был эксперимент, выкрутилась азиатка. Можно сказать, что только сейчас мы стали внедрять его в массовом порядке. И ты один из первых, кто получил этот чип. Она хитро улыбнулась. А как это работает? Я помнил, что все технологичные устройства умирают в моих руках, и удивился уверенности Ли Фэнь. И она начала торопливо объяснять. Тут тот же принцип, что и с твоей флешкой, через которую мы с тобой поддерживаем связь, ни с каким другим устройством, неважно биологическим или технологическим, это работать не будет. В наших биджах я частично повторила эту технологию. Более того, они даже выглядят совсем иначе и крепятся прямо к коже с помощью сережки или колец. То есть технически, если враг отрубит кому-то палец или ухо, она покачала головой, все равно не сработает. Я вдохновилась в том числе и нашей клановой меткой. Так что если с носителем такой безделушки что-то случится, мы моментально об этом узнаем. Если все так, как ты говоришь, то это весьма полезная вещь, похвалил я ее, когда закончишь тестировать, жду от тебя полный отчет по ней. Возможно, удастся внедрить ее у наших союзников. Конечно, Макс, обрадовалась Ли Фэнь. Похоже, она боялась, что получит нагоняй за самодеятельность. Тем временем, мы уже дошли до нужного кабинета и вошли внутрь. Сюда переехала часть амулетов, защищающих от прослушки, которые мы нашли в шелке, клубе, где Мао вели свои грязные дела в столице. Это тоже было предосторожностью от бывших триадовцев, которые могут сейчас копать против нас. Несмотря на то, что Ли Фэнь и Мао Вэй очень внимательно проверяли тех их соклановцев, кому можно доверить что-то больше, чем обычные стандартные задачи, полной уверенности пока не было ни в ком. Однако, Ли Фэнь смотрела на происходящее с позитивом. Наши исследовательские и хакерские отделы значительно усилились за последнее время, похвасталась она, я теперь занимаюсь только самыми важными и секретными вопросами, а остальное делают новые сотрудники. Вот уж не думала, что когда-то буду радоваться наследию отца. Последнее слово она выделила с максимальным презрением в голосе, на него работали вполне неплохие специалисты. Конечно, не такие хорошие, как я, улыбнулась она, но немного их поднатаскать, и у нас будет прямо очень сильный IT-отдел, может быть, даже сильнейший в столице. Маловато, отозвался я, нужно, чтобы был сильнейший в мире. В отличие от Ли Фэнь меня совсем не удивляло, что у триады были хорошие специалисты в этих сферах. Для клана, который плотно увяз в криминале, крайне важно иметь как можно больше информации о важных людях и событиях, чтобы вовремя на это влиять и принимать решения. Конечно, на уровне уличной банды, это все ерунда, но для большого преступного синдиката, буквально вопрос выживания. Это раньше бандиты решали свои вопросы кулаками и ножами, а теперь весь мир наполовину погрузился в сеть. Устроим, пообещала Ли Фэнь, со временем. Ладно, давай перейдем к делу, поторопил ее я, ты же не только ради Бейджи меня сюда вызвала, не только, кивнула она и прошла к рабочему столу. Надолго ее не хватило, и, вместо традиционного азиатского платья, в котором я видел ее в прошлый раз, она нацепила привычные для нее вещи. Кофту оверсайз и короткую плиссированную юбку, которую она словно стащила с какой-то старшеклассницы. Но, кое-что все-таки изменилось. Теперь она носила на одном из пальцев колечко в виде обвивающего его дракона, очень похожего на того, что она получила после смерти отца. А его самого я обнаружил, свернувшимся на системном блоке компьютера, непосредственно за столом у Ли Фэнь. Дракончик приподнял голову, поглядел на меня и задремал. «Кстати, как твои тренировки с духом?» – поинтересовался я. Она смутилась. «Честно говоря, нехотя протянула она, хуже, чем хотелось бы. Он ужасно капризный и непослушный, а я слишком мягкая. Поэтому большую часть времени просто дрыхнет, если дух вообще может спать». Я только ухмыльнулся. Не хочу ее обнадеживать лишний раз, но связь с духами формируется именно благодаря общим интересам. И если дракон изображает из себя котика, значит, он охотно подстраивается под Ли Фэнь. Так что со временем, она сама ощутит окрепшую связь. Насчет других новостей, переключилась она на тему, ради которой мы сейчас встретились. Одного из вионов мы поймали буквально за руку и узнали много всего интересного. И она начала рассказывать. Не так давно мы провели в старый форт интернет-кабель. Никаким другим способом получить доступ в сеть было попросту невозможно. Скверно глушило любые сигналы, поэтому там не действовала ни сотовая связь, ни радио. Но оставаться совсем без связи с внешним миром тоже было нельзя. Это только у меня есть контакт с нашей хакершей. Но у исследователей в лаборатории тоже должен быть доступ к научным работам и другим материалам. Хотя больше всех подключению радовалась Алина. Она уже вся истрадалась, что не может оперативно смотреть новые серии любимых аниме. Ну и, как я предполагал, второй причиной был Алан, который часто уезжал в город, где занимался делами клуба. В эти моменты они совсем не могли общаться. Ну, до момента прокладки кабеля, разумеется. С другой стороны, мы не могли позволить нашим пленным вионам лазить куда им вздумается. Они могли получать информацию, но не отправлять. Так что, Ли Фэнь взялась за создание мощного фаервола под кодовым названием «Золотой щит». Весь трафик из старого форта шел исключительно через него. Но это не помешало некоторым из вионов попытаться через него пробиться. Многие очень хотели связаться с родными и пытались это сделать хотя бы раз. Но среди них нашелся один чересчур хитроумный товарищ, который не просто стремился попасть в свои аккаунты в соцсетях и мессенджерах, как это делали остальные, а попытался обойти сам фаервол. Такая наглость, разумеется, не осталась незамеченной, и Ли Фэнь поймала его в ловушку, когда он попытался пробиться на какой-то защищенный канал. «Конечно, я не могла не воспользоваться моментом», — азартно рассказывала хакерша, «я типа позволила ему передать информацию, ничего интересного, кстати». Он просто хотел слить координаты форта, в том виде, в котором те ему были известны. Ли Фэнь каким-то образом создала у Виона иллюзию, что тот общается с нужным адресатом. Вместо этого он сливал данные в пустоту. Но главное, девушка перехватила его собственные данные и подключилась ко внутренней сети Вионов. «Отличная работа», — похвалил ее я, — «и что ты выяснила?» Она помрачнела. «А вот здесь хорошие новости заканчиваются». Пробившись в их корпоративную сеть, я начала собирать и анализировать информацию, и по всему выходит, что у них тут общий сбор. Причем, в этот раз они не просто едут толпой на одном поезде, как раньше. Вионы собираются очень осторожно и под разными предлогами, в разное время и разными рейсами. Один едет на конференцию, другого переводит по работе, третьего пригласили родственники. В отдельности каждый случай выглядит естественным. Но в целом это похоже на какое-то нашествие. Процесс только начался, но, судя по всему, примерно через 2 или 3 недели, в столице окажутся почти все боевые маги клана и, как минимум, половина всех вионов вообще. Сомневаюсь, что они просто хотят закатить здесь семейную вечеринку. Глава 17. «Стоило этого ожидать», — ответил я Ли Фэнь. А вот она даже немного расстроилась. «Вижу, ты совсем не удивился, будто уже знал обо всем». «Хотя не удивлюсь, если и правда знал». «Нет», — отозвался я, «но я надеялся, что Катарина не выдержит и начнет творить глупости еще активней». Так оно и вышло. Хакерша нахмурилась. «Ты так говоришь, будто хорошо ее знаешь». «Да, несмотря на то, что Ли Фэнь уже была фактически моим доверенным лицом, она все еще не была посвящена во все тайны моего далекого прошлого, в том числе ради ее собственной безопасности. Однако, в этот раз я ничего отрицать не стал. Так и есть, признался я, и, похоже, она совсем не изменилась с тех времен, когда мы близко общались». Ли Фэнь замолчала, переваривая услышанное, да и я пока задумался. Пока все действительно шло так, как мне и хотелось бы, я не случайно в первую очередь занялся именно вионами. Сразу несколько линий сходились в одной точке. Во-первых, свою роль сыграло то, что они в принципе первыми влезли в сферу моих интересов, ну или изначально там пребывали. Похищение потенциальных некромантов, попытки задушить мой бизнес в фармацевтике в зародыше, и это финальная история с образцом ткани иномирного существа. Катарина явно что-то знала об очагах, что-то, чего я пока не знаю, так что это дополнительный аргумент ее прижать. Ну, а во-вторых, из всех великих кланов, вионы были самым удобным противником. Да, сама Катарина и ее сильнейшие боевые маги были настоящими монстрами, как в плане выносливости, так и в могуществе. Способности того же Доминика на фоне его княгини были лишь каплей в море, а ведь даже он заставил меня напрячься. Конечно, в тот момент предел моей энергии был значительно меньше, но даже сейчас продержаться против сильнейших вионов будет задачей совсем непростой. Но, при всем при этом, это все равно гораздо проще, чем выйти против любого другого великого князя. Чтобы победить Катарину, достаточно хорошо контролировать свой организм и обладать сильной волей. А вот для победы над другими князьями этой базы уже может не хватить. И поэтому мне было крайне важно заставить вионов действовать самостоятельно. Уничтожение их репутации было необходимо, в том числе, для того, чтобы поумерить пыл остальных. Инцидент с бергманами закончился советом кланов, на котором другие князья буквально вынудили Катарину извиниться и выплатить компенсацию. Так что если она снова начнет против них военную кампанию, то в этом больше никто пачкаться не захочет. Даже если она не тронет северян, а нападет на Маа, все равно, скорее всего, другие великие кланы предпочтут держаться от этой войны подальше. Конечно, все еще оставались определенные риски, но в пользу моей правоты говорило то, что нездоровая возня началась только в клане Вион. Другое дело, что даже так, битва легкой не будет. Великие кланы не просто так называются великими. В них входят десятки архимагов высшего уровня, сотни извершителей. А все, что есть у нас, это несколько десятков фантомов и клановая гвардия под руководством Прохора. Ну и немного союзников, конечно же, Маа, Бергманы, может быть, даже Веласка и Демиры. Но могу ли я рассчитывать на помощь последних в настоящей войне, я пока не был уверен. С другой стороны, у Вионов также есть свои союзники. К сожалению, Дюпоны не были единственными их вассалами, так что я ожидал, что скоро в столице всплывет еще кто-то из них. Но отступать некуда. Я просто обязан победить. Конечно, можно было бы залечь на дно и веками готовиться к столкновению с великими кланами. Но, по своему опыту, я знал, что идеальный момент не наступает никогда. Если есть шанс что-то сделать сейчас, то нужно действовать, а не ждать. Тем более, что у меня действительно были идеи о том, как победить. 1000 лет назад все было гораздо проще, вздохнула Катарина, глядя на улицы столицы из окна своего Ситроена. «Прошу прощения», – переспросил водитель, совершенно рядовой член клана, который едва ли достиг возраста в сотню лет. Ответом его княгиня не удостоила, зато сама еще глубже погрузилась в размышления и воспоминания. На секунду она даже пожалела, что объявила общий сбор. Лучше бы просто уехала в свой родной Вион-Дитур, их клановый центр на юге, в Гаэлии. Уехала и забыла обо всем, как о страшном сне. Слишком долгое присутствие в столице всегда действовало на нее угнетающе. Столица. Катарина горько усмехнулась. Они стерли историческое имя города, Рихтерберг, скала Рихтеров, но так и не осмелились дать ему какое-то иное название. Более того, с тех пор, как некроманты перестали им править, больше никто так и взял его под свой прямой контроль. Столица стала нейтральной территорией и, возможно, единственной, где власть неодаренных чиновников еще имела какое-то значение. Вот взять, к примеру, Гаэлию. Эта область была полностью подконтрольна Вионом. Там даже новый светофор или урну нельзя было поставить, не заверив это у специального кланового советника. Как правило, на эту должность назначались самые бесперспективные с точки зрения дара или характера маги. Но кто-то все равно должен был следить за тем, в нужном ли направлении развиваются подконтрольные кланам города. Примерно то же самое происходило и на землях других крупных родов. Но столицу и окрестные земли подмять под себя никто не решался уже много сотен лет. И в то же время, почти каждый серьезный клан имел здесь свое представительство, даже если основную свою деятельность они вели далеко отсюда. Разумеется, Вионы не были исключением, но Катарина легко могла забить на столичный бизнес, вычеркнуть из памяти все клиники, которые они потеряли. Даже секретная лаборатория на самом деле была не так важна, у нее таких целая сеть в разных городах. Потерять все это было хоть и болезненно, но не столь ощутимо в масштабах клана Вион. И Катарина была как раз именно таким человеком, который легко отступал, если что-то не заладилось. Она знала, что всегда будет второй, третий, десятый шанс. Вионы не пытались заработать все деньги мира, как этого желали, например, штейгеры. Да им и не нужно было лезть из кожи вон, чтобы урвать свой кусок пирога. Сам их дар делал благосостояние Вионов чем-то незыблемым. Лекари и лекарства нужны всегда, всем. И даже когда появлялись другие кланы лекарей, их дары не могли противопоставить абсолютно ничего ультимативным способностям Вионов. Но сейчас она теряла не только влияние в столице, но и саму суть существования Вионов. Макс, а это не мог быть никто другой, разумеется, не был лекарем, как она, но он был ученым, возможно, лучшим из всех, кого она когда-либо знала. И он ясно дал понять, что собирается занять место Вионов, конкурируя с ними там, где больше никто не мог этого делать. И, если Катарина сейчас позволит себе сбежать, то неминуемо проиграет. Вопреки мнению других великих, княгиня Вион вовсе не была такой глупой, как о ней думали. И она сразу поняла, что если Макс не пришел за ними, как только проснулся, значит, он просто не может этого сделать. Что бы с ним ни случилось за эту 1000 лет, а он потерял не только свой клан, но и часть своей силы. А значит, именно сейчас у нее есть тот единственный шанс снова его уничтожить. Катарина снова тяжело вздохнула и задумалась о том, правильное ли решение она принимает. Может быть, нет. Она качнула головой, отгоняя глупые мысли. Если бы был хоть какой-то шанс, что Макс ее простит, тогда она бы забыла про гордость, упала перед ним на колени и молила о пощаде. Но княгиня Вион слишком хорошо его знала. Во всяком случае, у нее не было ни единого сомнения в том, что любые попытки договориться с Рихтером будут бесполезными. Когда-то они неплохо ладили и даже больше, но теперь это лишь отягчающие обстоятельства. Катарина стала для него не просто врагом, но еще и предателем. Да, она может сейчас убежать, спрятаться в Вион-де-Тур, но Макс все равно за ней придет. Сначала высосет все соки из ее бизнеса, окончательно растопчет ее репутацию, а потом прикончит. А значит, остается только одно – принять это сражение лицом к лицу. Чертов Десмонд. Вспомнив Роланда, Катарина вновь вышла из себя. Она с такой силой хлопнула дверью Ситроена, когда из него выходила, что автомобиль от такого обращения едва ли не рассыпался на запчасти. Ну ничего, он отказал Вионам в поддержке, но еще пожалеет об этом. Катарина сама справится с Максом и всеми его сообщниками, пока он еще не вошел в полную силу, а затем княгиня Вион вошла в зал совещаний, где ее уже ждали все военные лидеры клана. Царственно выпрямившись, она начала собрание. «Ну что, давайте обсудим, как мы сделаем этот город своим. Я редко присутствовал на тренировках гвардейцев, но парни прогрессировали с каждым днем. Среди них пока не нашлось каких-то явных лидеров, все они развивались примерно с одинаковой скоростью и буквально в течение одной недели все вместе покорили планку магистра. Это отлично играло, как в пользу их сплоченности, так и конкуренции. Каждый из них имел шанс хоть на немного, но обойти в чем-то своих товарищей. Например, раньше других увеличить количество подконтрольных химер или дольше остальных продержать вокруг себя теневой купол. Но что если в эту идиллию попадет кто-то более сильный и талантливый? Не скрою, что когда я наказал Ольгу за самоуправство, отправив ее тренироваться под началом Прохора, я преследовал сразу две цели. Первая из них была научить внучку работать в команде и подчиняться лидеру отряда. А вот второй – посмотреть, как справится Калинин с новым вызовом. В любом обучении проблемой могут стать как отстающие, которые тормозят общий прогресс с группы, так и гении, которые впустую растрачивают свой потенциал без индивидуальной программы. Вот и Ольга пока относилась к этой затее исключительно как к досадной провинности. На общих тренировках ей было откровенно скучно. И даже, когда Прохор пытался их разнообразить, это ничуть не помогало. Вот взять, например, довольно популярное среди гвардейцев соревнование на силу щита. Гвардейцы разбивались по парам, а затем в течение минуты по очереди пытались пробить щит своего оппонента. Боец, которому это удавалось, получал в свою копилку 1 балл. А если при ответной попытке он удерживал свой щит, тогда 2 балла уходили ему, а его противник вылетал из турнира. Затем подбирались новые пары, и так до тех пор, пока не останется только 1 победитель, ну или пара, если они никак не могут разойтись ни в ничью. С появлением Ольги, это соревнование потеряло всякий смысл. Никто из гвардейцев не мог справиться с защитой Ольги. Она же, напротив, лишала оппонентов щита буквально с 1 удара. То же самое происходило и во всех остальных дисциплинах, которые Прохор организовывал для своих ребят. Например, в битвах химер или соревнований, кто сумеет взять больше тех же химер под контроль. Особенной популярностью среди гвардейцев пользовалось соревнование, которое сравнивали с перетягиванием каната. Когда на ринге появлялась только 1 химера на 3 гвардейцев, их целью было перехватить над ней контроль, не позволив сделать это другим. Но если в первый день появления Ольги всех мотивировало, то дальше начались проблемы. Гвардейцы считали несправедливым соревноваться со значительно более сильным магом. А сама Ольга за общим столом постоянно жаловалась мне на напрасно потраченное время. «Макс, я правда все осознала», — уговаривала она меня смягчить наказание. «Может быть, достаточно? Я не за себя прошу. Я могу терпеть столько, сколько скажешь. Но я ведь совмещаю тренировки у Прохора с занятиями, которые провожу для фантомов. И сейчас я уделяю им гораздо меньше времени, чем могла бы. Но я оставался непреклонен. Наказание есть наказание. К тому же, я бы не заставлял тебя это делать, если бы не был уверен в том, что это принесет свои плоды. Поэтому, после обеда ты снова вернешься к тренировкам с Прохором». Калинин на этих словах просиял. «Ольга», — с улыбкой обратился он к ней, — «именно сегодня я придумал кое-что особенное. не думай, что ты будешь побеждать всего и во всем». Внучка недоверчиво хмыкнула, но спорить не стала, а по ее взгляду я сразу понял, заинтересовалась. Да и я тоже решил лично посетить тренировку, раз уж Калинин ее так разрекламировал. И вот, наконец, после обычной тренировочной рутины, он вышел на центр поля, куда несколько умертвей уже несли большой самодельный стол, достаточный для того, чтобы на нем вольготно себя чувствовали десяток химер размером с мышку, и еще три десятка созданий поменьше, примерно с крупное насекомое. Сама же поверхность стола представляла собой хитро продуманный ландшафт с искусственным лесом, возвышенностями и двумя базами, которые химеры должны были охранять. Также от одной базы к другой вели три совершенно разные дорожки, разделенные посередине чем-то вроде реки или рва. Это командная тактическая игра, начал объяснять Прохор. С каждой стороны выступают 5 игроков и 5 химер. Ваша задача разрушить базу противника и, в то же время, не дать противникам делать то же самое. Во время игры на поле будут присутствовать и другие нейтральные химеры. Он указал на тех самых малышей и насекомых. Если ваша химера сможет поймать их и съесть, то она станет сильнее. Пользуйтесь этим. Ольга нахмурилась, напряженно разглядывая карту стола. Впрочем, то же самое делали и почти все остальные. Только я, довольно улыбаясь, подошел к Прохору и похлопал его по плечу. Выглядит перспективно, похвалил я его, в такой игре должно развиваться не только умение управлять химерой, но и базовые понятия тактики и стратегии. Осталось посмотреть, как это будет реализовано на деле. Сегодня только тестовый запуск, кивнув, отозвался он. Нужно проверить мою задумку на слабые места. Но, думаю, даже так должно быть весело и интересно. Было видно, что он действительно горит своей идеей. Это выражалось даже в том, как охотно и подробно отвечал он на вопросы гвардейцев, которые не сразу поняли принцип. А вот Ольга не слишком вникала в правила, хотя огонек азарта в ее глазах появился сразу. Но, похоже, что она была максимально уверена в своих силах. И даже то, что против нее собирался выступить сам Прохор, ее ни чуточки не смутило и не насторожило. Так что, когда наступила ее очередь, она моментально направила свою химеру по центральной линии, где очень быстро заставила своего оппонента отступить и двинулась дальше, туда, где ее ждал неприятный сюрприз. На помощь к ее первому противнику пришел еще один игрок, и вместе они никак не давали ей зайти на их базу. Прохор же, в это время, с еще одним своим соратником быстро переловил ближайших насекомых, чем мощно усилил свою химеру, а потом также быстро разобрался с ее командой, застав их врасплох, по одному, после чего разрушить базу команды внучки стало уже делом техники. Она даже не успела вернуть свою химеру назад, чтобы попытаться защитить падающее здание. «Вот же блин!» – разочарованно воскликнула она, когда поражение стало очевидным. Почему моя химера не справилась с двумя? Что-то не то с этими правилами. В обычной драке я могу победить одной химерой троих или даже четверых. Калинин торжествующе улыбнулся. Ты действовала слишком прямолинейно и позволила нашей команде нарастить преимущество. При этом, ты оставила свою команду в заведомо невыгодном положении, никак с ними не взаимодействуя. Итог закономерен. Внучка задумалась. По ее лицу было прямо видно, как кипят ее мозги. Вот-вот из ушей пар повалит. Однако, через несколько секунд, ее взгляд прояснился. Еще раз, азартно воскликнула она. Глава 18. Уверена, подразнил Ольгу Прохор, точно готова к новому поражению. Она фыркнула, но в ее глазах уже горел азарт. А значит, она не отступит, пока не победит. Я поняла, в чем ошиблась. Сейчас я надеру тебе зад. С жаром воскликнула она. Точнее, мы надерем. Ольга обернулась к своим напарникам и отвела их в сторонку со словами «Дайте нам 5 минут». Калинин в ответ только ухмыльнулся, и теперь уже я его спросил о том же. Уверен, Ольга настроена серьезно. Боюсь, она теперь тебя не отпустит, пока не победит. Более чем, отозвался Прохор, я найду, чем ее удивить, чтобы не расслаблялась. Я с улыбкой похлопал его по плечу и приготовился к зрелищу. Теперь, когда Ольга настроилась работать в команде, должно было стать действительно интересно. Однако, начался матч ровно так же, как и в прошлый раз. Внучка повела свою химеру прямо по центральной дороге, но в отличие от первой попытки, уже не стала ломиться сразу же на базу противника. И, что интересно, она не стала копировать победную тактику Прохора, пытаясь откормить свою химеру. Нет, сейчас она решила полностью играть на команду, и теперь активно помогала своим союзникам на других линиях, в том числе, чтобы уже им не мешали откармливаться и повышать свой уровень, потому что Прохор и его команда как раз всячески пытались откусить от пирога противников. Игра была устроена таким образом, что мелких химер, которые шли на корм, было одинаковое количество по обе стороны реки. То есть, если украсть и сожрать чужой корм вместе со своим, то получишь преимущество. И Ольга решила, что если она будет находиться по центру, то в случае нападений сумеет быстро защитить как одну, так и другую сторону. Но Калинин тоже не дурак и быстро это просек, после чего они с его командой устроили Ольге настоящую головную боль, то нападая с двух сторон одновременно, то совершая дерзкие набеги на нейтральных химер, то придумывали еще что-то. К тому же, когда Ольга помогала другим сторонам, то центральная оставалась без защиты, чем сразу же пользовался Прохор, мгновенно перемещая туда свою химеру, чтобы нанести урон вражеской команде. В конце концов, Ольга увязла в очередной драке, а ее прокачанные соратники тоже ничего не смогли сделать, и Калинин под шумок снова снес им базу. Ольга аж зарычала от разочарования. «Так нечестно. Почему ты не дрался вместе со всеми? Как можно засчитывать победу, когда ты просто сломал базу?» Невозмутимо продолжил Прохор. «С самого начала я четко разъяснил всем правила. Главная задача игры не убить всех, не стать сильнее всех, не сражаться по каким-то правилам, которые вы сами себе придумали. Нет, задача – уничтожить базу противника. А то, что ты не уследила и позволила мне это сделать, пока вы отвлеклись, это не проблема игры, а твой недосмотр, Ольга». Получив такую отповедь, внучка даже опешила, но так и не смогла ничего возразить. Калинин был прав во всех своих аргументах, так что ей оставалось только снова кипеть, как перегревшемуся чайнику. «Еще раз», снова потребовала она, но Прохор покачал головой. «Мы здесь не одни, так что сейчас очередь других гвардейцев, но потом я готов сразиться с тобой еще раз». Ольга снова вспыхнула, но также поняла, что требовать большего будет слишком эгоистично с ее стороны, так что согласилась на эти условия. «Кроме того, я понял, какую еще цель преследовал Прохор. Он хотел, чтобы Ольга посмотрела за тем, как проходит игра у остальных, да и не только она. Все гвардейцы должны были учиться на чужих ошибках и думать, какую тактику в итоге использовать им самим. И это работало. Чем больше битв прошло, тем изощреннее становились ловушки, которые придумывали игроки. Примерно к пятому бою они уже начали использовать ландшафт, например ту же реку или возвышенности, а также научились объединяться против самых опасных противников. В конце концов, когда очередь снова дошла до Ольги, внучка разве что ногти себе не грызла от нетерпения, даже не надейся снова победить. Азартно выкрикнула она Прохору в начале битвы, и теперь ее тактика снова изменилась, но при этом от своей идеи помогать союзникам на разных линиях она не отказалась. Однако, сейчас она подошла к этому с несколько другой стороны. Во-первых, сама не стала занимать ни одну из трех дорог к вражеской базе, а вместо этого сразу же пошла сражаться с маленькими нейтральными химерами, чтобы ее собственная стала сильнее. Затем, пользуясь этим преимуществом, она стала отправлять свою химеру то на одну линию, то на другую, где нападала на оппонентов в самые неожиданные моменты, пользуясь прикрытием холмов и лесов. И вроде бы все шло хорошо, но глядя на хитрую улыбку Калинина, Ольга заметно нервничала. И не зря. В конце концов, он снова поймал ее в ловушку. Причем в этот раз, его команда победила в той, так сказать, честной борьбе, которую внучка так хотела в предыдущей игре. Они приняли сражение 5-5, но Калинин и его ребята гораздо лучше использовали преимущество ландшафта. В конце концов, команда Ольги оказалась в окружении и была уничтожена за несколько минут. В этот раз внучка уже не стала жаловаться, что что-то нечестно. Напротив, она тихо замолчала и много думала. Она уже отвыкла от того, что может быть в чем-то не лучшей и не первой, так что сейчас сильно переживала. Итогом стало то, что она подошла к Прохору и, явно борясь с собой, тихо спросила: «Как у тебя получается постоянно побеждать? Дело ведь не в том, что ты придумал эту игру. Сначала я думала, что недостаточно вникла в правила, но потом, наблюдая за другими, я хорошо разобралась во всем. Ты не используешь что-то такое, чего не могла бы придумать я». Но почему-то она замолчала, но Калинин и так уже ее понял. При этом он светился как начищенный пятак и едва сдерживался, чтобы не слишком демонстрировать свою радость при Ольге. Еще бы, внучка словно бы первый раз вообще заметила, что Прохор вообще-то парень умный и талантливый. Он идеально подходит на роль капитана гвардейцев именно благодаря качествам своего характера. Калинин сдержанный, внимательный, находчивый, рассудительный и при этом смелый. И то, что он не так быстро развивался в магических дисциплинах, как Ольга, не делало его менее полезным бойцом для моей команды. Скорее, в некоторых случаях он оказывался даже эффективней, потому что работать в команде как раз умел, чего Ольге, наоборот, не хватало. Так что теперь он от души воспользовался тем, что все-таки сумел захватить внимание моей внучки, и терпеливо, но подробно объяснял ей основы тактики. Она же действительно внимательно его слушала и даже задавала дополнительные вопросы. А значит, наказание приносило свои плоды. Ольга все-таки чему-то научилась, и следующее сражение с Прохором она выиграла. «Мы все-таки смогли», — радостно крикнула она своей команде и даже бросилась с ними обниматься, отчего те максимально засмущались, а Прохор нахмурился. Он, похоже, даже пожалел, что немного ей подыграл. Я не мог этого не заметить. Но, как оказалось, заметила это и Ольга. Когда практически все гвардейцы разошлись, она подошла к Калинину и тихонько ему шепнула: «В следующий раз это будет действительно честная победа, поверь мне». Калинин улыбнулся: «Дерзай, и больше никаких поддавков», — предупредила она его. Прохор в ответ только счастливо улыбнулся. «А мы что, и с человеческими телами работать будем?» — испуганно пискнула Дарья, одна из фантомов, которых Алина отобрала для ассистирования. Так вышло, что с момента, когда она к ней присоединилась, наша химеролог работала исключительно с частями твари очага. Неудивительно, что кто-то из новых ассистентов решил, что так оно будет и дальше. Однако саму Алину этот вопрос удивил, и растолковала она его по-своему. «Не волнуйся, это даже легче, чем работа с тварями, так как человеческие тела у всех устроены одинаково», — она продолжила объяснять, не замечая, как глаза Дарьи с каждой секундой все больше расширяются от ужаса. «Да, похоже, не все из новых ассистентов обладают достаточно крепкими нервами для работы химерологом. С другой стороны, даже я сам удивлялся тому, как быстро в голове Алины произошла правдеформация. Она уже давно перестала думать о том, как и при каких обстоятельствах существовала раньше тушка, которая лежит у нее на столе, и рассматривала любой биоматериал исключительно с точки зрения того, на какую именно часть химеры его использовать лучше всего. Я замечал, что даже Алан порой находил ее немного пугающей, когда Алина тихонько напевая разделывала туши монстров под серию какого-нибудь миленького аниме про школьную любовь. Такие контрасты часто озадачивали людей, особенно, если учесть, что и выглядела наш химеролог, как сущая девочка-ромашка, с огромными, вечно широко распахнутыми глазами, обрамленными густыми ресницами, нежным взглядом и мягкими чертами лица. Но ее талант в деле крафта химер был по-настоящему исключительным. Меня даже поражало такое везение. Сам я знал лишь несколько химерологов, помимо себя, с подобным потенциалом. И тем удивительней было обнаружить его в совсем молодой девушке, которая до недавнего момента была обычным лекарем и даже приблизительно не представляла реальных сил своего дара. И пока Дарья собиралась упасть в обморок, мы с Алиной активно обсуждали запасы наших материалов. Если в тварях у нас теперь недостатка не было, то запасы человеческих тел подошли практически к нулю. И, казалось бы, какая разница? Но она все-таки была. Сейчас в клане Рихтер появилось много новичков. И хотя все они уже умели управлять звероподобными химерами, но все-таки, для обучения, лучше всего всегда подходили именно человекоподобные. Некроманту банально было проще понимать принципы их движений, а соответственно и управлять ими. Командуя химерами-монстрами, ученики часто сталкивались с психологическим барьером и не могли заставить себя управлять больше, чем тремя или пятью химерами одновременно. Хотя на самом деле это не так уж и трудно. Но вот в таких случаях хорошо помогали умертвия или, к примеру, жнецы. По отношению к ним такого эффекта не возникало. А когда начинающий некромант привыкает управлять целыми отрядами человекоподобных химер, то дальше и с монстрами проблем обычно больше не бывает. Кроме того, всегда полезно иметь как можно больше умертвий и жнецов еще и потому, что они привлекают гораздо меньше внимания в городе. Доставить куда-то даже целую армию жнецов гораздо проще, чем несколько пауков или броненосцев. Я уже молчу про более крупных монстров, вроде черепашек. В общем, нам сейчас совсем не помешали бы новые враги. С другой стороны, даже если бы у нас был какой-то вражеский клан на примете, было бы очень глупо встревать в новую полноценную войну. Вийоны сейчас отслеживают каждый шаг моих союзников. Но выход я все равно нашел. Ли Фэнь, мысленно обратился я к своей бессменной помощнице. Подготовь информацию обо всех, кто был замешан в деле Цербера, пора нанести им визит. А что насчет тех извращенцев из поп-агентства и тех, кто пользовался их услугами? Разумеется, и их тоже. Отлично. Обрадовалась хакерша. Эти ублюдки и так слишком долго отравляли другим жизнь. Кроме того, продолжил я, это будет первое боевое задание для Мао в составе нашего союза. Принято. С энтузиазмом отозвалась Ли Фэнь. И я был уверен, что она справится в лучшем виде. Так и вышло. Причем, Ли Фэнь предусмотрела все, и опытные бандиты Мао устраивали операции таким образом, чтобы не только комар носа не подточил, но и вийоны. Шпионы, рыскающие повсюду, возле принадлежащих нашей коалиции зданий, не заметили ровным счетом ничего. Ли Фэнь, смеясь, говорила, что этих соглядатаев так легко было вычислить, что уже давно непонятно, кто за кем действительно следит. Но дело было вовсе не в плохой квалификации вийонов. Скорее в том, что от моих птиц почти невозможно скрыться, особенно если не знать об их существовании. А со временем и ростом моих сил, я внес некоторые изменения в их работу. Если раньше они сидели на ветке, практически не двигаясь, чем вызывали подозрения у особенно внимательных и любопытных местных жителей, вроде Шарлотты, то теперь мои летающие видеокамеры могли симулировать несколько действий, свойственных живым птицам, вроде перелета с ветки на ветку, активной чистки перышек и тому подобных. Энергии на поддержку их работоспособности, конечно, уходило чуть больше, чем раньше, но все равно они по-прежнему тратили гораздо меньше, чем если бы были полноценными теневыми разведчиками, как ящерка. Впрочем, ящерка тоже отлично справлялась со своими задачами. Я оставил ее в городе, так что теперь с ее помощью мы не только знали, как выглядят шпионы вийонов, что шастают вокруг, но и могли проследить их маршрут даже в тех районах, где моих птиц еще не было. Так, буквально под носом у этих горе шпионов, Мао уничтожали всяких ублюдков, а затем отправляли их в старый форт на метро. В самом форте тоже кипела жизнь. Игра Прохора сыскала большой успех, тем более, что она продолжала изменяться и усложняться. Даже Алина успела вновь поучаствовать в ее развитии. Ей так понравилась идея, что она предложила добавить больше различий для боевых химер. Тем более, что она как раз поднаторела в создании монстров с магическими способностями. Сначала я научил ее созданию пауков, которые могут выпускать настоящую паутину. Затем появились канарейки, которые владели несколькими самыми распространенными стихиями. И вот, вместе с Прохором, они пришли к выводу, что если каждая химера будет владеть разными заклинаниями, то игра станет еще более интересной и тактически разнообразной. Но, конечно, гвардейцы занимались не только этим. Скорее даже, игра стала чем-то вроде любимого местного развлечения в свободное время. Получилось забавно, что по сути вместо отдыха, гвардейцы все равно выбирали тренировку. Да и фантомы тоже заинтересовались. Так что вечерами только и было слышно, как группы игроков обсуждают новые тактики, о чем-то спорят или болеют друг за друга. Прохор даже задумался о том, чтобы создать еще несколько столов арен, чтобы всем хватало времени поиграть. Ну а днем, гвардейцы буквально не вылазили из очагов. И это тоже приносило свои плоды. Не только сырье для новых химер, которые ежедневно гибли в большом количестве, но, что самое главное, воины становились сильнее с каждым днем. Что ни говори, а никакая тренировка не заменит настоящего боя с реальным противником, который хочет тебя убить. Но, при этом, в реальных сражениях, они активно пользовались тем опытом, который добыли в тренировках. Теперь они не просто посылали химер в бой, но составляли из них настоящие эффективные отряды, где у каждого монстра была своя роль. Например, броненосцы танковали, мини-химеры, как разбойники из компьютерных игр, наносили критические удары, нападая сзади или сбоку, а канарейки оказывали огневую поддержку с воздуха. Однако, помимо прокачки нашей маленькой армии, были и другие вопросы, требующие решения. Предстоящая война может сильно ударить по клановым доходам. На данный момент, самыми крупными нашими партнерами были Веласко. Но, если сырье для собственных лабораторий и заводов мы могли перевозить через метро, то единственным каналом для торговли с Веласко в других городах оставалась железная дорога Десмондов. Стоит ли говорить, что они могли в любой момент отказаться сотрудничать со всеми кланами моей коалиции? В этом случае пострадает не только клан Рихтеров, но и положение Изабеллы в ее собственном клане, если поставки прекратятся. А значит, и сам союз с Веласко окажется под угрозой. А Катарина, я уверен, будет требовать от Роланда хоть какой-то поддержки. И вполне вероятно, что они сойдутся как раз на чем-то подобном, чем нанесут моим партнерам и бизнесу серьезный удар. Да и, даже если до этого не дойдет, я бы все равно предпочел не использовать своих врагов в качестве посредников. Мне был нужен другой канал для поставок, более безопасный и независимый. Так что в один из дней я вернулся в город, чтобы переговорить с нашим юристом, Линдой. Она подготовила пакет документов о том, какая недвижимость у нас еще осталась на юге. «Процесс с продажи идет», — сказала она, протягивая мне его, но на несколько объектов права еще не оформлены. Поблагодарив ее, я встретился также с Лифэнь, которой Лара Аллин уже занесла фальшивые документы для меня и моих ближайших учеников. До войны оставалось не так много времени, и, возможно, что это последний наш спокойный уикенд. А значит, самое время отправиться в небольшое путешествие. Глава 19. Документы на подставные имена Лара подготовила заранее на всех ключевых участников моей команды, так что при необходимости все они сразу были доступны. Но взять с собой сразу всех я, конечно, не мог. Не только потому, что большие компании привлекают больше внимания, а нам это совершенно незачем. Нельзя забывать, что подготовка к войне продолжалась полным ходом. Например, некоторых из своих учеников я хоть и хотел бы взять, но не мог, потому что на месте они были нужнее. Например, Прохор считал своим долгом подготовить гвардейцев к битве настолько, насколько это возможно, и выдергивать командира гвардии сейчас, даже несмотря на всю его полезность, я не собирался. Алан, хоть никого и не обучал, остался в столице по другой причине.